не может не заметить, что из нашего быта ушли, к сожалению, традиции массового пения. Я понимаю печаль людей, теоретиков и практиков, которые именно эту черту, массовость бытовой лирической песни, считали важнейшей особенностью нового жанра, рожденного советским стилем жизни. Я сам был одним из яростных его пропагандистов. Но на процесс развития надо смотреть трезвыми глазами, смиряя свои личные эмоции и пристрастия. Для 30-х годов массовая песня была открытием, откровением, даже, называйте как угодно, она была нужна, чтобы утвердить наш общий порыв, нашу монолитность. Но ведь жизнь-то на месте не стоит. Сегодня мы подходим к явлениям с другими мерками и с другими критериями. То, что когда-то казалось открытием, сегодня уже никого не удивляет. Совсем недавно слово «космос» было таким романтическим понятием, что просто дух захватывало. А теперь при его произнесении все чаще слышатся интонации деловые, оно становится рабочим словом. Так и песня. Дунаевский, Блантер, Покрас. Это была музыка нашей жизни, музыка энтузиастов. С ней учились, работали, боролись. Теперь у нашего труда иной, я бы сказал, более сосредоточенный ритм. И музыка нужна другая. И вот уж нам кажется, что те песни не столь богаты выразительными средствами, что это марши-бодрячки. Усложнилась наша духовная жизнь. Если старые песни все еще подкупают своей непосредственностью, то уже не могут выразить нас самих с достаточной полнотой. Искать истоки нашей сегодняшней глубокой лирики надо в песнях Великой Отечественной войны. Именно в то время, перед великими испытаниями, начали мы себя по-настоящему продумывать, анализировать, понимать. По этому пути осмысливания человеком себя самого и развивается наша песня. Я думаю, что верный это путь развития, а то, что ушла массовая песня, что ж, недаром же говорится «новые времена, новые песни». Наоборот, было бы странно, противоестественно, если бы мы все пели и пели то, что было сочинено 40-50 лет назад. То, что идут поиски новых форм, новых выразительных средств, все это закономерно, все это естественно. Песня — это ведь самое живое, самое подвижное в искусстве. Это, я бы сказал, журналистика музыки. Она и должна быстро схватывать новые интонации духовной жизни человека. Были одно время очень популярны так называемые барды и менестрели, особенно у студенчества. Среди них было много сорняков, но были интересные по-настоящему творческие открытия. Мода на них схлынула, но я уверен, что какую-то свою интонацию они в общую нашу песню внесли. Ничто не проходит бесследно, и чем больше будет разных песенных жанров, тем лучше. Тем больше тонкостей нашей жизни будет отражено. Да, песня может быть всякая. Героическая, шуточная, романтическая. Песня-анекдот. Важно, чтобы она помогала нам строить и жить, любить и преодолевать горести, шутить и смеяться, развлекаться и отдыхать, бороться с недостатками, высмеивать слабости, воспевать достоинства, мобилизовать себя на труд и на подвиг. А что, такую песню, пожалуй, иначе и не назовешь, как спутником жизни. Выражение банальное, но ведь оно не виновато, что точно и всеобъемлюще. Конечно, у читателя возникает вопрос, а кто же из современных наших певцов нравится мне, человеку, отдавшему песни почти всю свою жизнь? Я могу сказать, что мне очень нравились и нравятся».